и спасет их, ибо они на Него уповают». Вот такой псалом. Этот псалом Давид писал для своего сына Соломона. И чтобы убедить его, что только в Господе он найдет мир и покой. В 25 стихе мы читаем, что Давид говорит, что «я состарился». То есть Давид уже был преклонного возраста, когда писал этот псалом. И то, что он видел в жизни, что он пережил, он в этом псалме собрал в этом все мудрости, как бы написал в этом псалме. Под нечестивцем, который вот в 35-36 стихе сказано, это, скорее всего, говорится о Авессаломе, который ранее был погиб из-за гордости и непокорности. На ошибках своего сына царь Давид пытается наставить будущее поколение и оградить их от падения и отступления от источника жизни Господа Бога Израиля. Каждый стих в этом псалме – это кладезь премудрости, но давайте пройдемся по этому псалму и вкратце поразмышляем над каждым стихом. В стихах с 1 по 3 Давид дает несколько важных советов, как избежать проблем и испытаний. Наставление, он говорит, что «уповай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину». Вот это наставление «живи и храни», оно говорит нам о том, что необходимо стараться сохранить истину Божию, несмотря на какие обстоятельства в жизни не происходили, надо не уклоняться от того, что Господь там велит делать. Храни истину, значит, стремись к праведности, будь верен Господу во всех поступках своих. В 4 стихе Давид пишет, что «утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Здесь, опять же, Давид дает такую установку, что утешение надо искать в Господе. И это решение не в мирской жизни, не в поиске наслаждений, а именно в том, чтобы поступать по Божьим законам и наставлениям. Тогда получим награду от Бога. В 5 стихе он пишет, что «предайте Господу путь твой и уповай на него, и он совершит, и увидит, как свет правды твоей, и справедливость твою, как полдень». То есть Давид призывает, чтобы мы, руководствуясь Божьими, чтобы Господь взял все наши дела, все наши пути в свое управление. И только тот человек, который полностью руководствуется Божьими правилами и будет иметь успех и будет послушен, и Господь получит от него благословение, Господь даст ему благословение. То есть он исполнит желание сердца нашего. Восьмой стих. «Престань гневаться и оставь ярость, не ревнуй от того, чтобы делать зло». Здесь, опять же, Давид дает совет, что не надо смотреть на успехи нечестивых, как они преуспевают в жизни. Не надо для этого расстраиваться, как бы гневаться, потому что это может привести, что нам будет хуже от того, что мы завидуем грешным, нечестивым. Сталкиваясь с всякого рода испытаниями, мы не должны давать место ропоту, зависти, гневу. Это не должно нас выводить из эмоционального равновесия и не должно вызывать у нас возмущение и злобу. Если мы пойдем на поводу и, значит, продадимся подобным настроением, то нас ожидает крах. Мы можем прийти к тому, что у нас могут быть какие-то действия или поступки и слова, за которые мы потом будем жалеть, что мы такое сделали. И Давид призывает нас не завидовать грешникам, не раздражаться, потому что это может привести к падению собственного, допустим, грех в свое сердце. 9 стих. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». «Еще немного, не станет нечестивым, посмотришь на него, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Здесь Давид описывает поведение праведных людей, их характер. Главное качество, которое Господь хочет, чтобы человек приобрел в своей жизни, это покорность воле Божией. Если человек примет волю Бога за главное направление своей жизни, то жизнь его будет благословенна. Выражение «наследует землю» – это упоминание о том, что Господь обещал евреям обетованную землю и дать им владение. И это надежда тем, кто покорятся его воле. 16 стих. «Малый у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь». Есть, опять идет, Давид говорит о том, что не нужно завидовать нечестивым, которые не покоряются. Малые, которые имеют праведники, они не потеряют. А вот великое то, что собирают грешники, оно будет ими утрачено. И нам не следует поэтому завидовать их временному благополучию. 25 стих, как сказал, говорит о возрасте Давида, что он уже в преклонных годах и прожил жизнь. И поэтому советы, которые он здесь дает, они все основываются на опыте, а не на фантазиях. Он подтверждает слова, что Богу можно доверять. Это наставление Давида своим детям и всем нам. Он говорит, что за всю свою жизнь не видал праведника, нуждающегося. Тем самым он стремится убедить людей верить и доверять Богу. Мы обладаем сравненно большим богатством, нежели нечестивые. Праведники имеют надежное будущее, 22 стих, и благословенные им след земли, проклятые истребятся. Они стоят твердо на жизненном пути. Господь утверждает стопы такого человека, он благоволит к пути его. И Господь дает все необходимое для жизни. Стих 28. «Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохраняются они». Если на пути встречаются какие-то преграды, праведник может споткнуться, но он не упадет, потому что не ослабевает рука Господа, которая крепко держит его за руку. Стихе 24 мы читаем. «Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддержит его за руку». В стихе 29 Давид повторяет опять слова 11 стиха, что необходимо покориться воле Божией во всех поступках своих. Этот псалом, он укрепляет нас в наших путях и поступках. Он ободряет, удаляет все сомнения. И будем стремиться, стараться исполнять волю нашего Господа, уповать на Него, делать добро и хранить истину. Пусть Господь поможет нам быть послушным Ему, находить утешение только в Нем, не завидовать временным успехам нечестивых, потому что конец их, как написано, будущность нечестивых погибнет. Давид в конце псалма говорит, что от Господа спасение праведникам. Он поможет им и избавит их, ибо они на Него уповают. Если другие люди затевают зло, без всяких оснований обвиняет, клевещет на праведников, то следует обратиться к Господу. В руках Господа находится спасение и процветание праведных и кара для грешников. Будем уповать на Господа, ожидать Его, жить по Божьим заповедям, и Господь исполнит наши желания, наших молитв, исполнит, наполнит нашу жизнь радостью и своим благословением. Да поможет нам в этом Господь, а Ему за все слава во веки веков. Аминь.